Маска. Вторая остриженная дева. Куда милее дом, богатый издавна. Кто завладел богатством неожиданно, жесток с рабами, нетерпим и мелочен. У нас не так, мы добрые хозяева. Эсхил, Агамемнон. Анжела, дорогая, Олевскую отыщите мне, будьте так добры. Мой чихает опять. Говорила же, аллергия у него на лилии. Дарили бы чисто розы. Нет, надо обязательно букет впендюрить, как будто так солиднее выглядит. Выкинуть бы этот букет с дарителем вместе. Сколько их таких ходит с цветочками, шоколадками. Все от него чего-то хотят. И ладно б только с нашего факультета, а нет, еще и с других шастают. «Василий Евгеньевич, помогите! Василий Евгеньевич, порешайте!» Нашли себе решалу. Знают, что у него к ректору дорожка короткая, вот и норовят срезать. А мой ведь добрый. О каждом думает, о себе забывает. Оно и понятно. Семьи-то нет, некому с работы выдергивать. Жена умерла давно, причем как-то совсем нехорошо. Тромб посреди ночи оторвался, что ли. Сын сразу после этого свалил в Чехию, там и остался преподавать. Наезжает редко, а как границы закрыли, так и вовсе носу не кажет. Так что мой внуков с прошлого лета не видал. Вот и выходит, что шефу академии роднее дома. Его бы воля, так бы здесь и сидел, это я его по вечерам гоняю. На карантине без меня бы точно пропал. Я ж ему пока не показала, он даже доставку продуктов не мог себе заказать. И то через раз получается, то одно, то другое не выходит, хотя, казалось бы, чего там не уметь. Я маму, когда учила смартфоном пользоваться, она за неделю освоилась, а тут безнадёга совсем. Он еще и бесконтактную доставку не признает. Обязательно с каждым курьером ручкаться выйдет, чаевые даст. Негуманно людей по ерунде гонять и даже спасибо им за это не говорить, видите ли. Хорошо еще, что живу недалеко. Вот и еду мамину в контейнерах таскала, и лекарства. А потом еще звонила, проверяла, как себя чувствует и все ли съел. Я же знаю, что такое одинокий мужик за. Разве ж он себе будет готовить? Он и так худенький, а еще и ест, как воробушек. Бабуля говорила, что человек несет годы на своих плечах, поэтому чем он старше, тем сильнее его опыт к земле жмет. А у моего-то опыт какой. Одна эпидемия холеры чего стоит. Он про нее часто вспоминает. С женой ведь там, в Крыму, и познакомился. Сюда ее привез из Феодосии, что ли. Любил он ее очень, чувствуется. Жаль, что не свезло вместе состариться. А мой даже не старый и не пожилой, а поживший, повидавший, пострадавший, подумавший. Иногда хмурится, а губы двигаются без звука, спорит. С кем он там спорит? С собой ли? С ректором? Спокойный? А может быть и с сыном? Неспроста же тот сбежал, кто знает. Дома в своей трехкомнатной сталинке точно же спорит не про себя, а вслух. Жаль мне его. Понимаю, где он и где я, да только вижу, что в нем неладное что-то, как будто он себя разбирает на части и ищет, где же сломано. Или это я в нем ищу? Раньше я работала помощницей городского депутата, вела его соцсети. Вот тогда я чуть в край не поехала. 28 личностей, заходить нужно в разное время из разных аккаунтов, писать комментарии, одинаковые, но не слишком, ругаться с настоящими комментаторами и со своими. Но не чересчур. Телефон носить с собой в туалет, в душ, не выключать звук на ночь, ведь в любой момент может позвонить он. А он человек такой, переменчивый, что твой биткоин, поэтому в 10.00 у него все зайки и солнышки, а в 10.05 девки-дуры, а мужики — полудурки, то есть все таки не такие дуры, как девки. Матом мог и по телефону, и лично, только в письмах лапочка. Не дурак, понимал, что переписку слить можно. Мне шифр сразу передали. Если просто имя, значит, доволен. Если дорогая, то накосячила где-то. А если уважаемая, то все, кабзда. На работе лучше не появляться. А со мной у него история вышла особая. Под Новый год мы как-то корпоративили в ресторане. Тетки наши все вырядились, начесы начесали, каблучища нацепили. Жена его тоже пришла в платье серебряном в пайетках с шлейфом. Да только, как назло, в ресторане скатерти тоже постелили блестящие и в серебряных пайетках. И сидит она такая, будто скатертью обмоталась и ему на ухо пощипывает. Вот он надрался и пошел искать, куда бы бычить. Нашел, конечно. Никиту Скворцова, пиарщика нашего. Я ближе подошла, чтобы его утихомирить, а он тут и выдает. Я, говорит, только перед двумя прогибаюсь. Перед самим и перед Скворцовым. А главный-то у нас Скворцов и есть. Только Алексей, однофамилец. А я Скворцов. И он как взял и на колени перед ним как бахнулся, хорошо еще никто, кроме меня, не видел. Потом он весь вечер с этим Скворцовым братался, а с утра прознал, конечно, что никакой он не родственник. А я мало того, что свидетелем его падения как бы прохожу, так еще и не сказала ему вовремя про Никиту. Вот он и начал меня прессовать. Перед тем, как мозг вынести, сортировал его по урночкам. Я с собой таскала фляжку, сначала с валерьянкой, но та воняла больно. Так что перешла на новопосит. Хотела уже дальше переходить на чего покрепче. Хоть бальзам на травах, чтобы еще и язву подлечить, а то меня на нервах крутило-то нехило. Мама переживала, говорила, что я с лица совсем спала, аж скулы появились, а еще волосы с меня сыпались, как у Нюшки во время линьки. Ночами уснуть не могла, потом проснуться. Так боялась пропустить звонок от него. А еще такая штука интересная, что жрать вообще не хотелось, потому что вкуса не было. Что не жуешь, все бумага. Опробовала ковидность до того, как это стало мейнстримом. Ха-ха. У меня так после короны горшок Нюши, мясо и пот одинаково воняют. Так что маму заставляю себя нюхать перед выходом. А то же иду в кедах обоссанных и не пойму даже. Мама тогда сунула мне телефон сына своей подруги, психолога. Сходила я один раз. Он мне совсем не понравился. Прилизанный больно, волосок к волоску, будто у зеркала больше меня торчит. А я тогда как чертила выглядела, так что особенно обидно стало. А еще умный такой. Сказал, что у меня руки трясутся, когда о нем заговариваю. Но платить мне без работы кто стал бы? Мама в детском садике воспитательница. Ее окладом только коммуналку закрыть, да полкредита мне за машину. Тем более он все повторял, что с моей думалкой только на рынке рыбой торговать, что я уже и поверила, по полной меня отгазлайтил. А потом я налажала по-крупному. От невыспанности или запутанности, или запуганности, не знаю даже. Накосячила даже не на многоуважаемую, а на целую достопочтенную. Выложила пост на час раньше, до пресс-конференции, а не после. Он так орал, что стекла звенели, а я молчала, потому что отвечать ему в таком состоянии нельзя, и, видимо, стискивала зубы, а ему показалось, что я смеюсь. Тогда он швырнул в меня папку, не тяжелую, и всего лишь в мою сторону. Конечно, в сторону, не в меня, не совсем же он поехавший, но папка угодила мне в глаз уголком. Не так уж и больно было, но неожиданно, вот я и завопила. А из коридора сразу вбежала его зам, которая очень уж на его место хотела. Она разоралась, сказала, что он порочит честь заведения, и я сейчас пойду и выложу это в своих фейсбуках, а им всем разгребать. А я об этом и не думала тогда, честно. Только страшно стало, что Фейсбук у меня полудохлый, с арабами во френдах и дикпиками в личке. А еще что глаз видит плохо, и значит, тяжело будет работать. Вот как перекочевряжило меня там. Короче, эта тетка, дай ей бог здоровья, Как ты за меня впряглась? Может, и правда решила, что я стучать побегу? Может, там ему насолить хотела? Или, наоборот, одолжение сделать, чтобы помнил, кто его выручил? Выплатили мне тройную зарплату и пристроили в академию секретаршей к декану философского факультета, а Никееву Василию Евгеньевичу. Я как увидела своего нового, так сразу и умилилась. Он такой карманный интеллигентик. Маленький, с бородкой клинышком, в очочках тоненьких. За все 3 года не то что голос не повысил, даже слова злого не сказал. Он ведь наоборот, когда злится, начинает тише говорить, чтобы вслушиваться приходилось. Манера у него такая. Студенты особенно пугаются на экзаменах. Страшнее кошки зверя нет. Не шутка совсем. Если Нюшка мурчит, не значит, что не бросится. Только сначала я все думала, что шеф меня вот-вот погонит. А почему? Он прощался со мной. «Счастья вам, радости, здоровья». А я думала, то ли намекает, что мне пора, то ли просто издевается. Оказалось, нет. Искренне желает. Я на 2-й неделе перепутала документы для ректора. А он так тихо-тихо сказал. «Анжела, вы бледноваты. Может, плохо себя чувствуете? Домой не хотите?» Я думала, ну вот, приплыли на выход. А на следующий день у меня на столе корзинка с конфетками и печеньками для активизации мозговой деятельности. Так и сказал. Так оскорбил, что приятно сделал. Тогда я и поняла, что началась моя новая жизнь. Рубанула каре, вылила из фляжки бальзам, даже на итальянский начала ходить, чтобы понимать, чего там мой иногда бормочет. Мама надеялась, что я на курсах замуж сразу выйду. Да куда там? Такое ощущение, что итальянский с испанским идут учить одни разведенки. Мама-то думала, что раз назвала меня Анжелой, спасибо еще не Анжеликой, блин, то у меня и в личной жизни попрет. А пока что у нас сезон 1 «Анжела и депутат», да сезон 2 «Анжела и декан». А спин-офф «Анжела и психотерапевт» я скипнула. Ладно, есть вариант для мамы — Анжела и айтишник. Но я как Петю вижу, так в голове сразу голос тетки из модного приговора. «А кто у нас тут самое слабое звено?» И вообще, он рак, тот еще нытик, значит. Короче, подождет мама внуков. Ей пока в детсаду мелочи хватает. И все было у нас ладненько, а потом на факультете ерунда случилась. Заходят как-то утром в понедельник студенты в корпус, а на входе надпись «Аникеев скотина». Дальше больше. В коридоре на всю стену «Аникеев зараза». Рядом с библиотекой «Аникеев плагиаторщик». У столовой «Аникеев воровайка». А напротив деканата «Аникеев собачий сынок». Фотографий-то сколько было, жесть. Мой посмотрел на это, затребовал список отчисленных и сразу ткнул в единственную иностранную фамилию. Оказалось, что студент из Турции не смог пересдать долг. Из общежития его выселили, но пропуск для прохода в академию отключить еще не успели, так что он оставил вещи у соседей, пришел с одной сумкой и поселился на факультете. Жил так неделю. Инфраструктура-то у нас all-inclusive. Мылся в спорткомплексе, ел в столовой, дрых на диване под лестницей, где камер нет. Он как-то проспал будильник и нарвался на уборщицу. Она решила, что это вор, отобрала сумку и выгнала парня из корпуса, даже не разобравшись, кто это. А он со своим пропуском с вечера снова пробрался на факультет, только уже с баллончиком краски, и устроил там, как мой говорит, перформанс. Конечно, надо было в полицию его сдать, но наши с посольством связались и как-то все утрясли. Вот только фотографии эти потом еще долго гуляли, а самое идиотское, что студент этот все-все выкладывал у себя в Твиттере. И как на факультете жил, и как с уборщицей ругался. В итоге все знатоки, а мы дураки, следствие ведем. Потом была еще такая история. Приезжал король с Ближнего Востока. Все входы-выходы перекрыли, паспорта проверяли, телефоны отбирали. А посреди встречи вскочила девка и из лифона вытащила ленту «Women are people too». Хорошо еще ее сразу вывели. Раскричаться не успела, а то позора не оберешься. Ну и король еще человек деликатный. Сделал вид, что английский и лифчиков не понимает. Телефонов там не было, так что заснять ничего не успели. А не заснято — не считается. Только оказалось, что девица в этот день пост в Инстаграме выкладывала: «Едет король, покажем ему, кто здесь королева». Это еще ладно, шутейки. А вот потом настоящая неприятность случилась. Студентку нашу поймали, да не где-то, а на границе. Да не просто на границе, а когда она попыталась перебраться на ПМЖ к своему парню по совместительству вербовщику организации, которую нельзя называть. Одного этого хватило бы для скандала, но тут ведь и свои же подлили масло в огонь. Давай ее защищать, писать в Фейсбуке, петиции выкладывать, ходить на судебные разбирательства, как будто мало нам проблем. Как не откроешь новости, там заголовки: «Раскол в академии», «Академия террора», «Академический обмен». Надо моего похвалить. Прятаться не стал, отвечал на вопросы, интервью давал. Но притомила его эта история, он тогда и стал как-то скукоживаться. Вот он мне и пожаловался, что откуда же ему знать, кто там что собирается делать. Не нянька он студентам своим. Я и сказала, что дело-то не хитрое, если каждый день проверять соцсети. Он сказал: это ж сколько людей надо, да еще и чтоб не болтали почем зря. А я сказала, что нужен один, но опытный. А он сказал: где ж такого опытного найти? А я сказала, что вообще-то занималась не совсем этим, но и этим тоже. Он еще сомневался, можно ли так делать, а потом пришел с распечаткой и ткнул пальцем. Читай, мол. «Блюстителю того училища и учителям, предостойной их и подобающей чести, даем нашим царским повелением силу, ежебы им крепце наблюдати, дабы от мудрствующих всякого чина людей, каковые в вере противности и распри, и раздоры не являлися». Право на надзор было прописано еще в привилегии Московской академии, документе об основании академии, который висит у нас на главном входе. Так у меня появилась подработка и доплата, что приятно. Во-первых, я отслеживаю, что пишут о нашем факультете. Это как раз просто. Одной программой находишь все упоминания за последние сутки в новостях, постах, комментариях, телеграм-каналах. Тут главная скорость. А во-вторых, уже сложнее, тут почти предсказательством занимаешься, кто где напортачил, а кто к напортачиванию тенденцию-то поднавострил. Каждое утро я проверяю соцсети наших сотрудников и части студентов. Неблагонадежных, конечно же. А то всех бы я и за неделю не проверила. Тут тоже дело сноровки. Идешь по списку. Первое у нас сегодня завкав французского языка. Фейсбук. 10 лет дружбы с Иваном Красовым. Афиша онлайн-конференции, комментарии к паре новостей. Так, ерунда. Пора встретиться, когда конференция, очно или нет. Лайки чужим фотографиям. Иван Красов, коллега из другого вуза, все в порядке. Одноклассники, перепост церковного праздника. Господи, да сколько их там? Лайки к рецептам и паре фотографий с чужими внуками. ВК, повтор афиши из ФБ. Твиттер. Стоит пометка, что нет, но лучше перепроверить. Нет, не появился. Инстаграм. Фотография кафедры с информацией о конференции. Сторис. Пусто. Я когда только пришла работать в академию, то комплексовала, что здесь все такие интеллектуалы, а как начала смотреть их интеллектуальные соцсети, так раскомплексовалась сразу. Иногда глядишь — взрослая тетка на хорошей должности, остепенённая по темам, которые мне даже не выговорить, а в аккаунте — дичь. Народные рецепты от рака, комментарии к новостям о Пугачёвой, стыдные срачи. А с короной этой вообще у всех кукуха отъехала. Кто соцсети проверяет, тот над классом народа не смеется. Я еще когда у него начала этим заниматься, то и сама постить вообще что-то перестала. И маме все заблокировала. Кроме позорных одноклассников. Все ведь на виду, если за кем-то присматриваю я, значит, кто-то присматривает за мной. Даже мой мог бы. Хотя нет, вряд ли. Я ему зум еле настроила, и так каждый раз приходится напоминать, чтобы выходил нормально. А то он один раз думал, что закончил, а все это время видео включено было. И студенты потом мемов понаделали из того, как он на чай дует. Но не любит он горячий. Что ж теперь, пожилой человек все-таки. Выучил, что камеру отключать надо. Уже молодец. Еще раз набираю Олевскую. Не отвечает. Я бы тоже не брала, наверное. Открываю ее личное дело. Это, строго говоря, даже незаконно. У нас в уставе прописано, что руководство имеет доступ ко всем данным, которые предоставляют сотрудники. А я не руководство. Но где-то сбоку припеку все-таки стою. Серый координатор, так сказать. Олевская Ирина Михайловна, 1985 года рождения. Окончила академию, затем поступила в аспирантуру к нам же. Стоит отметка о сдаче госэкзаменов, но защиты не было. Еще бы, во время учебы в аспирантуре она стала преподавать на полной ставке, а затем вышла на полторы. Скорее всего, кто-то умер, и на нее, как на самую молодую, и повесили. Сведений о повышении нет, работает без перерыва. В декрет не уходила, семейное положение — прочерк. В графе «Контакт» указана Олевская Анна Сергеевна. Тоже одна, тоже живет с мамой. Полторы ставки — это сколько часов? Без степени, без рейтинговых публикаций, один учебник в соавторстве, без значимых проектов. Расходный материал, держать ее никто не станет. Пробиваю соцсети. Да, помню такую. Ничего особенного. Фейсбук и ВК — в которых по 100 друзей и по паре упоминаний со стороны коллег. Твиттера нет, Инстаграма тоже. Хвастаться нечем. Зато есть что? ЖЖ. Ого! Последняя запись 3-летней давности. Стихи. Ничего себе. Ссор. В одной потемкинской деревушке с краю стояла хата. Крыша у этой хаты поехала в край совсем. Ссора было так много, что черт в ней сам ногу сломит. Черт этот был на куличиках и без царя в голове. Для детей пишет, ясно. Я сама стихи не очень-то. У меня дедушка Есенина любил. Вот на каждый день рождения приходилось рассказывать. «Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром». Вот это все. До сих пор не понимаю, почему серебро белое, когда оно серое? Или в Москве тогда уже ногами срань мешали? С моим как-то об искусстве говорили. Он ведь по музеям-галереям любит ходить. Даже сейчас хвастался, что на открытии выставки Уорхола был. А я как-то не понимаю это все. Банки с томатным супом, Мэрилин Монро. Вот Айвазовский или Шишкин лес — это да. Мой сказал, что у меня просто взгляд человека 19 века. Так приятно стало, а он ответил, что это не комплимент. Отправляю Олевское сообщение уже в телегу, чтобы перезвонила. Тут же реагирует. «Здравствуйте, я не брала, просто незнакомый номер». «Да-да, понимаю. Ирина Михайловна, тут Василий Евгеньевич. Очень хотел бы вас видеть в ближайшее время. Вы в академии?» «Я?» «Да... нет... неподалеку, в парке». Смотрю на ее расписание. Пара окончилась минут 10 назад, а до парка идти все 20. Ну да ладно. Сможете подойти? Да-да, конечно. Шагов в коридоре не жду. Там, в деканском холле, на карантине, постелили шикарный красный ковер с таким густым ворсом, что будто не идешь, а плывешь, покачиваясь, и шагов не слышно совсем. Мой хвастался, что в Кремле прям такие же. Он там орден какой-то получал, что ли. А еще он в Сколково философию власти депутатам читал. Наивный такой, я не могу. Как будто он от этого лучше станет. Ага, ему эта философия, как собаке пятая колонна. Стук в дверь. Заходит рыжая, всклокоченная тетка в запотевших очках и маске, на руках перчатки. Безумие, их никто почти не носит, хоть в правилах и написано. В правилах, как на заборе, много чего написано, но, как говорит мой, строгость законов компенсируется их неисполнением. «Василий Евгеньевич, тут Олевская пришла, пустить?» Проверяю у нее температуру. Это уже моя инициатива. Очень уж за него боязно. Заставляю маску надевать. Заказала увлажнитель воздуха в кабинет и домой тоже. Раствор морской соли держу для него. У нас уже человек 7 с факультета ушло. Даже на похороны не звали. Там ведь чуть ли не в цинковых гробах хоронят. Проходите. Итак, все на нервах с этой короной. А тут еще мальчишка. Хочешь убиваться? Да убивайся себе, пожалуйста. Но людям-то зачем жизнь портить? Деканат ему виноват, видите ли. А зачет по физкультуре и экзамен по языку ему тоже деканат сдать должен был. Он стоял в списках на предварительное отчисление. В соцсетях ничего особенного. Пустой ФБ, Твиттера нет, в ВК только музыка и репосты розыгрышей билетов на концерты какого-то Галимова Инди. В Инстаграме редкие фотографии. Море, селфи со студенческим на фоне Академии, вечерняя Москва. Кто ж знал, что так получится? В программе мониторинга СМИ выскочило новое оповещение, еще одна статья об Академии. Предсмертное письмо покончившего с собой студента Академии опубликовано в Телеграме. Телеграм-каналу «Звонок», известному публикацией закрытых университетских документов, достался эксклюзивный материал — та самая предсмертная записка погибшего студента Никиты Буянова, бывшего игрока телевизионной викторины «Умнейшему». «В своей смерти я обвиняю преподавательницу немецкого языка Олевскую Ирину Михайловну, деканат философского факультета Академии. Вы не даете вторых шансов. Извините, что пришлось меня ждать. Я уехал». Олевская выходит из кабинета и аккуратно прикрывает за собой дверь. Под очками глаза опухшие, колготки драные, в чем-то вымазанные. Не на колени же она у моего падала. Всего доброго. Жаль ее, конечно. Вот что у тебя случилось такого, козлина ты мелкая? Мама недолюбила, девушка бросила, армии испугался. Разве ж это повод портить жизнь хорошим людям? Захожу проверить телегу звонка. Вместо тысячи слов, как руководство Академии относится к своим студентам. Одним больше, одним меньше. Так прокомментировал самоубийство своего студента бессменный декан философского факультета Академии в разговоре со следователем. Плохая погода, срываются листья и люди. Хочется спросить, а не пора ли сорвать Аникеева? Следом мем. Мой в маске стоит у окна, а внизу подпись. «Этому вузу нужен новый герой». «Да твою ж...» «Он что, звук не выключил?»